Битва за Арктику. Война в Заполярье. В годы Великой Отечественной войны одной из важнейших точек, через которые шли грузы из стран-союзниц для снабжения Советского Союза и Красной Армии по программе Ленд-Лиза, стал Мурманск. Всю войну город-порт и военно-морская база Северного флота на скалистом побережье Баренцева моря находился под угрозой захвата немецкими войсками. Его оборона потребовала от советских войск неимоверного напряжения, поскольку трудно найти более сложный в климатическом отношении участок фронта, чем Заполярье. Здесь противникам приходилось действовать в условиях сурового климата, малонаселенности и прочих прелестей природы Крайнего Севера и Арктики, где в период полярной ночи нередко туманная погода, осенью свирепствуют штормы, а магнитные бури серьезно влияют на радиосвязь. При этом сплошного фронта от Белого моря до Онежского озера не существовало, и боевые действия велись всего на пяти направлениях – Мурманском, Кандалакшском, Кестингском, Ухтинском и Ребельском. Ширина самого широкого из этих направлений – Мурманского – не превышала 120 километров. Ширина остальных составляла от 40 до 50 километров. Между направлениями находились очень большие, до 240 километров, зазоры. В соответствии с планом Барбаросса, перед вермахтом в Заполярье ставилась сравнительно ограниченная задача. Важнейшей задачей 21-й группы, также и в течение Восточной кампании, остается оборона Норвегии. Имеющиеся сверх этого силы, горный корпус, следует использовать на севере прежде всего для обороны области Петсама и ее рудных шахт, а также трассы Северного Ледовитого океана. Затем эти силы должны совместно с финскими войсками продвинуться к Мурманской железной дороге, чтобы нарушить снабжение Мурманской области по сухопутным коммуникациям. Таким образом, наступление на Мурманск с целью захвата порта и военно-морской базы Советского Северного флота было для немецкого командования второстепенной задачей. Захват Мурманска был поручен горнострелковому корпусу Норвегии, который, согласно плану Барбаросса, в первые сутки должен был сломить сопротивление Красной армии у границы, захватить приграничное село Титовка и полуостров Рыбачий, после этого за трое-четверо суток дойти до Кольского залива и Мурманска. Главные же силы вермахта должны были наступать южнее Мурманска, вдоль железной дороги Рованиемме-Салла-Кандалакша, к Белому морю, чтобы отрезать советские части на Кольском полуострове, а затем частью сил начать наступление на север для соединения с горнострелковыми частями у Мурманска. Первые самолеты Люфтваффе появились над военно-морской базой «Полярная» днем 18 июня 1941 года. Это был разведывательный «Фокке-Вульф» ФВ-189, получивший у красноармейцев прозвище «Рама», который прошел так низко, что дежурному штаба Северного флота удалось разглядеть немецкого летчика в кабине. Зенитного огня по самолету не открыли. Однако на следующий день немецкий самолет-разведчик был встречен заградительным огнем и поспешил вернуться на свой аэродром. Великая Отечественная война в Заполярье началась с массированных бомбардировок городов, населенных пунктов, промышленных предприятий, пограничных застав, военно-морских баз. Первые авианалеты пилоты Люфтваффе провели уже в ночь на 22 июня 1941 года. Наступление горнострелкового корпуса Норвегии началось из района Петсама в направлении села Титовка через неделю после начала войны, 28 июня. Основные силы корпуса вступили в бой с 95-м полком. Полк еще не успел организовать оборону и начал отступать к поселку Титовка. В беспорядочном отступлении он увлек за собой и подходивший к нему на помощь 325-й полк. Если в районе Титовки немцы смогли сравнительно легко добиться успеха, то атаки на гарнизон 23-го укрепрайона на полуостровах Рыбачий и Средний захлебнулись. Это произошло во многом благодаря тому, что в конце мая на полуострове было закончено строительство довольно мощных оборонительных сооружений, которые господствовали над дорогой Петсама-Титовка. 3 дня немецкие войска безрезультатно пытались захватить полуостров Средний. В отражении этих атак значительную роль сыграл огонь береговой артиллерии. На полуострове имелись 330-мм и 400-мм береговые орудия. На реке Западная Лица наступление немецких горных егерей ураганным огнем встретила 52-я дивизия. В течение 1 дня ее бойцы отбили несколько атак противника. Немцам пришлось на 2 дня прекратить атаки для того, чтобы подтянуть подкрепление. Эту паузу смогло максимально использовать и советское командование. Отступившие в этот район 95-й и 325-й полки были приведены в боевую готовность и заняли оборону на правом фланге Мурманского направления. На Западной Лице ожесточенные бои продолжались весь июль. Немецкие горные стрелки отчаянно пытались форсировать реку, но на главном направлении им это сделать не удалось. К исходу месяца они захватили лишь небольшой плацдарм на левом фланге 52-й дивизии, который находился на восточном берегу реки. Вспомогательный удар вермахт нанес на Кандалакшском направлении. Первую попытку перейти границу на этом участке фронта немцы предприняли уже 24 июня, но были отброшены частями Красной армии. 1 июля они начали более массированное наступление, но им вновь не удалось добиться серьезных результатов. Противник смог продвинуться вглубь территории СССР лишь на 75-80 километров. На Кандалакшском направлении боевые действия продолжались весь июль. В начале августа немецкое командование, которое планировало выйти к Кировской железной дороге уже через 10 дней после начала войны, решило перебросить дивизию СС «Норд» в район Кистеньги. Немцы опасались, что и советское командование может снять часть сил из района Алакурти и перебросить их на Кистеньское направление. Поэтому одновременно с передислокацией дивизии «Норд» в тыл Красной армии был отправлен усиленный финский батальон, которому поставили задачу оседлать дорогу в районе станции «Ням», вывести из строя связь и не дать возможности советскому командованию перебрасывать войска через Кандалакшу к станции Лоухи. Финнам удалось справиться с этой задачей. Они смогли захватить и прочно удерживать единственную дорогу, по которой шло снабжение советских частей продовольствием и боеприпасами. 2 недели войска снабжались исключительно из полевых складов, а со штабом 14-й армии в Мурманске поддерживалась только радиосвязь. Красноармейцам потребовались 2 недели, чтобы освободить дорогу и обезопасить свои коммуникации. Для того, чтобы ослабить давление на действовавший в советском тылу финский батальон, немцы предприняли сильную атаку с фронта в районе Лысой горы. После ожесточенных боев советские войска оставили свои позиции и закрепились на линии государственной границы. Однако дальнейшие попытки вермахта продвинуться вперед не имели успеха. Целых три года, с сентября 1941 по сентябрь 1944, линия фронта здесь оставалась неизменной. В район Кистеньги только за несколько дней до начала войны были переброшены 242-й стрелковый полк и артиллерийский дивизион 104-й дивизии, входивший в состав 14-й армии. В начале июля на этом направлении начал наступление пехотный полк 169-й пехотной дивизии вермахта. 8 июля в районе деревни Тунгозера советские части не выдержали сильного натиска немцев и отступили. Через два дня противник вышел к реке Сафьянга, и до конца июля на этом участке фронта наступило затишье, продолжавшееся до конца июля. Боевые действия продолжились 3 августа сильным артиллерийским ударом по обороне советских частей. В этот же день немцам удалось форсировать реку и окружить один из батальонов. Бои у Сафьянги шли 3 дня. Немецкие войска смогли форсировать реку в нескольких местах и углубиться в оборону Красной армии. Советские подразделения были вынуждены отступить. За 8 дней непрерывных боев советский 242-й полк понес серьезные потери, а немецкое командование подтянуло резервы. Дивизию СС «Норд» в полном составе и отдельный танковый батальон. Командование Красной армии, в свою очередь, перебросило сюда с кандалакшского направления роту танков. 12 августа два финских батальона и батальон дивизии вышли на 34-й километр шоссе Кистеньга-Лоухи, где их встретили тыловые части советской 5-й бригады. Лоухский истребительный батальон и маневренная группа 72-го погранотряда. Основные силы бригады оказались отрезаны от баз снабжения, и им пришлось вести ожесточенные бои в окружении. Резервами, которые могли бы помочь оборонявшимся, ни 17-я, ни 14-я армия не располагали. По совету Ворошилова, член военного совета Карельского фронта Куприянов обратился лично к верховному главнокомандующему с просьбой отправить в район Кистеньги дислоцированную в Архангельске 88-ю стрелковую дивизию. Сталин дал на это согласие, и менее чем за двое суток эшелоны с дивизией добрались из Архангельска до станции Лоухи, находившейся в 75 километрах от Кистеньги. Уже к вечеру 15 августа первые части дивизии отбросили противника на 6-8 километров. Начиная со второй половины августа до конца октября на Кистеньском направлении продолжались бои местного значения. Из-за значительных потерь немцы и финны не могли предпринять большого наступления. 25 октября противник начал атаки на отдельных участках обороны 88-й дивизии, нащупывал ее слабые места. Наступление началось 2 ноября после мощной артиллерийской подготовки, которая продолжалась 2 часа. Впервые на Карельском фронте немецкое командование использовало авиацию для нанесения массированного удара по переднему краю. По два вылета выполнили 40 бомбардировщиков Люфтваффе. Атаки немецких и финских войск продолжались до 11 ноября, однако взять станцию Лоухи противнику не удалось. 12 ноября линия фронта стабилизировалась в 40 километрах западнее станции Лоухи. Полярные конвои. Самым коротким по времени и расстоянию, самым важным для фронта, но при этом и самым опасным путем доставки военно-стратегических грузов и продовольствия из США и Великобритании в СССР был путь морем из северных портов Исландии и Шотландии до Архангельска и Мурманска. Охранять индивидуально каждый транспорт не представлялось возможным, поэтому они сводились в крупные группы, так называемые конвои, под защитой боевых кораблей. Несмотря на все риски, первый полярный конвой, носивший кодовое имя «Дервиш», пришел в Архангельск уже 31 августа 1941 года. Конвой был относительно небольшим и состоял всего из 6 торговых судов. В его эскорт входило 3 минных тральщика, 3 эсминца и 3 противолодочных траулера. Однако именно с этого конвоя началось великое сражение в Северных морях, продолжавшееся почти до самого конца войны. Путь конвоев в северные порты СССР проходил вокруг оккупированной немцами Норвегии. В начале 1942 года германское командование, осознав роль полярных конвоев в поддержании боеспособности Советского Союза, приняло решительные меры. Повинуясь приказу фюрера, на Северный морской театр военных действий перебазировались главные силы германского ВМФ. Кроме того, к середине весны 1942 года на норвежских аэродромах находилось более 350 бомбардировщиков и торпедоносцев Люфтваффе. Первые 7 полярных конвоев в 1941 году прошли до советских берегов без потерь. Лишь конвой ПКУ-7А, прибывший в Кольский залив 11 января 1942 года, был впервые атакован немецкой подводной лодкой и потерял один транспорт. Количество судов в конвоях постепенно увеличивалось. Поначалу их было всего по 8-12. В составе конвоя ПКУ-16 насчитывалось уже 35 судов, 30 союзных и 5 советских. Они пробились в Архангельск и Мурманск с большим трудом и понесли чувствительные потери под атаками немецких подводных лодок и авиации. 5 судов конвоя было потоплено, еще 4 повреждены. Из 34 судов следующего конвоя ПКУ-17, который оставили британские корабли боевого охранения, было потоплено 23, то есть 2/3. На дно пошли 80% отправленных в СССР автомашин, 70% танков и самолетов. Во избежание повторения разгрома движение конвоев приостановили почти на 3 месяца. Новый конвой ПКУ-18 отправился в путь только в сентябре. Он потерял 10 судов из 39 отправленных. Инциденты с оставлением конвоя силами прикрытия больше не повторялись. Всего во время войны арктическими конвоями было доставлено почти 4000 тонн грузов, или 22% от общего объема поставок по ленд-лизу. Грузы, доставлявшиеся полярными конвоями, оказали серьезную помощь Красной Армии и Советскому Союзу на первом этапе Великой Отечественной войны, а впоследствии ускорили разгром Третьего Рейха. Не добившись успеха на Кандалакшском и Лоухском направлениях, немецкое командование перенесло главный удар армии Норвегии на Мурманское направление. Но и в этом районе наступление усиленного горнострелкового корпуса провалилось. Северная группа противника, наступавшая на Полярный, за 9 дней боев смогла продвинуться всего лишь на 4 километра. Южной группе при поддержке самолетов Люфтваффе к 15 сентября удалось перерезать дорогу Титовка-Мурманск и создать угрозу выхода к Мурманску. Однако 17 сентября советская 14-я армия частью своих сил при поддержке авиации и артиллерии Северного флота смогла нанести контрудар и разгромить 3-ю горнострелковую дивизию, отбросив ее остатки за реку Западная Лица. После этого командование вермахта прекратило наступление на Мурманск. Блицкриг в Арктике сорван. Боевые действия перешли к позиционной войне малыми силами. Заполярье являлось единственным участком советско-германского фронта, где немцы были остановлены уже в нескольких десятках километров от линии государственной границы, а в отдельных местах даже не смогли перейти ее. Когда в конце 1941-го, начале 1942-го года на всем фронте разворачивались ожесточенные сражения между Красной армией и вермахтом, северный его фланг оставался самым стабильным. Линия фронта по реке Западная Лица проходила до октября 1944 года.